когда душой ты взмоешь ввысь, она шепнет тебе: проснись. И коль рывок силен твой слишком, настанет время новым вспышкам. Кругом лишь тьма, внутри лишь страх, но в этот миг их ждет лишь крах. И первый раз то больно слишком, но привыкаешь к этим вспышкам. Себя не чувствуешь в тот миг, и из груди лишь рвется крик, и слезы льются по щекам, и исчезает счет векам, и отступает вмиг тот тьма. Твоя вселенская тюрьма дает еще один пробой. Благословенный то есть бой. И ты вновь видишь далеко, и на душе твоей легко. И видишь ты, идешь туда, куда ведет тебя звезда. И пусть в той тьме ты заплутал, но новой вспышки миг настал и осветил грядущий путь. Но ненадолго, на чуть-чуть. О, как недолог тот полет, ведь тьма в тебе давно живет, и как снотворная для сна она с рождения дана. И ты ли в силах превозмочь всех прошлых жизней эту ночь? И без огня то сложно слишком, но ты привыкнешь к этим вспышкам. И невозможно предсказать, когда тот миг готов настать, и бесполезно просто ждать, вовне себя тот свет искать. Огонь тот дик, но не горяч, всей тьмы огонь тот есть палач, что осветит однажды путь. Но лишь на миг, лишь на чуть-чуть. Один лишь миг, что шел как час, он всех настигнет, знаю вас. Но то не скоро, будет слишком. Коль есть лишь тьма, нет места вспышкам.